Глава сороковая. К счастью или нет, но в этот день пары отменили. Решив не терять время даром, направился на кафедру, желая посоветоваться насчет диплома. Тем более защита была не за горами. Я немного нервничал. Не хотелось ударить в грязь лицом. В мыслях уже получал заветную корочку и делал ноги из универа в большую жизнь. Твердо знал, чем займусь дальше и в каком направлении буду двигаться. Ждал момента, мечтал, как буду жить с Леной, любить ее, оберегать. Вот последнего особенно она требовала, так как любила совать нос не в свои дела. Закончив, наконец-то, все организационные работы, решил прогуляться пешочком до дома. Погода стояла хорошая, солнечная, а трястись в маршрутке в такой день равнялось преступлению. Подумал позвонить малой, пригласить ее на свидание, но... В общем, набрал номер и вместо приветливого и звонкого голоска обнаружил, что она просто скидывает мои звонки. А вот это уже было интересно. Остановился посреди тротуара, позвонил домой, услышав от мамы, что Лена уехала с утра, сообщив, что якобы в аэропорт. Только от чего-то слабо верилось. В груди сердце на миг пропустило удар, стало зябко, словно разом тишина дня сменилась на порывы северного ветра. Огляделся по сторонам зачем-то, отметив, что выбрал не самую близкую дорогу домой. Вот черт. До стоянки такси примерно 500 метров, но куда ехать? «Матвеюшка!» — услышал я знакомый голос, дернув плечом. Оглянулся. Сзади стояла Таисия Яковлевна с авоськой, полной овощей. «Надо же, какая встреча! Она что тут-то делает? Тоже гуляет?» «Здравствуйте!» — вежливо произнес я, улыбнувшись старушке. «Гуляешь, да? А я вот домой тороплюсь, на рынок ездила. Думала еще к подруге заскочить, но Архипка позвонил, сообщил, что по делам уйдет. Значит, надо поторопиться». Сделала она акцент на слове «уйдет», вопросительно посмотрев почему-то на меня. «Мне-то что? Я к делам Князева отношения не имел. Вроде бы не имел. Но очень уж стало любопытно, что она имеет в виду и почему так улыбается хитро». «Снова на тренировку?» — кивнул я равнодушно. «Не совсем». Подхватив меня под локоть, сделала шаг вперед Таисия Яковлевна. «С ним твоя Лена. Ты не в курсе, что происходит? Надеюсь, девочка тебя не изменяет? Мой Архип, конечно, красавчик, но...» Лена с ним, выпучив глаза, резко остановился я. Взглянул на бабулю, прерывисто дыша. Чувствовал, что волнение подкатывает к горлу, как кровь начинает в венах бурлить. «Какого черта Лена с ним? Что они делают?» Злость захватила разум в плен. Я заскрипел зубами, желая рвануть с места, но куда? «Где они сейчас?» — выпалил, кажется, ощущая, как покраснело от гнева лицо. «Ушли куда-то?» — пожала плечами Таисия. «Позвоните ему, пожалуйста». Старушка молча кивнула, достала старенький кнопочный мобильный из кармана цветастого платья и набрала номер. Вот Ленке бы стоило поучиться у Архипа. Он тут же снял трубку, будто только и ждал звонка бабули. Таисия Яковлевна ласково поинтересовалась, как его дела и где он сейчас. А Князев, явно не ожидая подвоха, все и выложил. Я только вздохнул, закатив глаза. Нет, молодец он все-таки. А Ленку ждет трепка и приличная. Точно посажу в самолет и от греха подальше отправлю домой вместе со мной. Сказал, что в старом городе, поведала она спокойно. Я на радостях обнял ее, рванув с места. Старый город, ага. Просто так они, по делам. Понятно все становилось мне. С каждым шагом я больше убеждался, что это не к добру. Какого, спрашивается, Ленка туда направилась? Уверен был, что идея ее, а Архип лишь исполнитель. Вот ж спелись, скооперировались за моей спиной. Конечно, она прекрасно знала, что я буду против такой самодеятельности. Вот и направилась к Князеву. Он же сильный, смелый и болтливый. Вон как ловко сдался ее чарам. Готов был Ленку за шиворот встряхнуть, чтобы поняла она наконец-то, это не шутки. Все может быть гораздо опаснее, чем она представляет. Сходил с ума, одновременно злясь на нее. Дурочка, моя дурочка. А если вдруг? Подумал на миг и ужаснулся. Нет, Славка все может, но он не дегенерат, чтобы с девчонками воевать. Надеялся на это. По дороге еще раз набрал ей, и история повторилась. Она снова сбросила вызов. Хорошо, поговорим потом, по-взрослому. Поймав такси, попросил водителя ехать быстрее. Готов даже был оплатить штраф, если остановит за превышение. Как на иголках, сидел всю дорогу. А когда подъехали к нужному району, выскочил из авто, молясь только об одном, чтобы успеть. Успел. Практически. Как раз к тому моменту, когда Ленку люди Гнилова запихивали во внедорожник. Машина сорвалась с места, а я едва Архипа не размазал по асфальту, который, кажется, совершенно не понимал, что произошло. Потому что стоял и хлопал ресницами. «Вашу мать!» — процедил сквозь зубы, ударив ладонью его по плечу. «Вы какого дьявола творите?» «Не нагнетай!» — фыркнул он. «Сам переживаю теперь». «Ты за каким ее сюда потащил?» — взревел я. Она просила: «Матвей, ты пробовал ей отказать?» Я вопросительно уставился на него, желая, правда, съездить тому по роже, но сейчас все мысли крутились вокруг Ленки. «Она у тебя настойчивая». «Кто же? Блин, да откуда я знал, что все пойдет не так? Гнилой никогда просто так ничего не делает. Тебе это известно?» «Куда он ее повез?» — схватив Князева за ворот рубашки, прошипел я. Тысяча мыслей проносилась в голове, кажется. Паника подкрадывалась ко мне, но очень уж я старался держать себя в руках, понимая, что стоит поддаться, и все. Я не смогу сконцентрироваться на решении простых задач, а Ленку необходимо было вытаскивать из лап Гнилова. Неважно, каких взглядов был он, я-то знал, что у малой язык как помело, и если зубы она ему не заговорит, то просто сведет с ума. Славке быстро захочется размазать ее по стене, словно букашку. Этого допустить нельзя было ни за что. Лена была мне дорога, она была моей. Моей девушкой, моей любовью, моей судьбой. Плевать я хотел на мнение окружающих. Кто мог сказать, что все слишком быстро? Это жизнь, жизнь, и всякое может случиться, в том числе и такое. «Домой, к себе», — тихо произнес Архип. Я слышал разговор водителя и одного из громил. Что же, придется наведаться и мне к Славке, тем более адрес я знал. Несколько лет назад приходилось бывать у него часто.